Глава 23. Лара. Пробуждение мое было сказочным, иначе не назовешь. Мужчина моей мечты обнимал меня, сильно прижимая к себе, а я неприлично прильнула к нему всем телом и каким-то чудом удержалась на месте, едва заметила настолько неоднозначное положение. Тепло тела, мужественного, прекрасно сложенного Витани де Альетти передавалось и мне, а дрожь то и дело пробегала по коже, едва я слышала биение его сердца прямо под моей ладонью. Благо супруг был одет в рубашку и панталоны. Но я читала, что некоторые экстравагантные личности спят голыми. Хорошо, что в моем случае это не так. Я бы сгорела со стыда, окажись в подобном положении. Один маленький нюанс. Я уже видела его без рубашки и с удовольствием лелеяла это воспоминание в памяти, как самое сокровенное. Не горжусь этим, но как есть. Мама всегда учила не подавать виду о собственной заинтересованности мужчиной. Едва он узнает, что ты в него влюблена, начнет этим беззастенчиво пользоваться. Свитани, к сожалению, я не сумела скрыть чувств, но главное — о боги! Я вчера так перенервничала и спросила его напрямую, желает ли он постельных утех со мной. Нет, это точно была не я. Не хочу в это верить. Провалиться бы под землю. И все-таки я это сделала. Спросила и получила отрицательный ответ. Разочарование — вот то чувство, которое я испытала, и потому тогда замолчала, и как назло этот неловкий поцелуй. Я все делала не так. Обижалась, когда надо было выслушать. Вспылила, когда надо было попытаться понять его позицию. Он сказал, что я красивая, и у меня соблазнительное тело. Одного этого достаточно, чтобы воспарить до небес. На что я тогда обиделась, лежа в кровати? Даже не припомню, но зато в память врезалась сухая и неприятная интонация его голоса, которая меня так задела в тот момент. Будь он со мной помягче, я бы удержалась. Я бы не стала на него обижаться. Наверное. Хрипотца в голосе супруга вызвала теплую волну с головы до пят. Ох, он не спит. Я попыталась отстраниться, но Витта не удержал и, наоборот, прижал к себе. Постой. Полежи так еще немного, прошу. Его вкрадчивая просьба подействовала, словно бальзам на рану. Я не смогла ему отказать. «Тебе, наверное, было неудобно». Вместо ответа Вит положил свободную руку на мою наглую коленку, которую я непозволительным образом закинула ему прямо на ноги и... «Ох, мамочки, погладил!» «Награда за терпение», — оправдался супруг. «Я же должен получить возмещение за бессонную ночь в твоих тисках». «Что, правда?» Я подняла взгляд к его глазам и пропала окончательно. Словами не передать увиденные мною эмоции на его лице. Веселье, нежность, вожделение, и вряд ли сумею определить остальное, но это без надобности. Я замерла на месте и ждала его следующих слов. «Нагло вру, в твоих теплых объятиях». Витани по-доброму усмехнулся, а я должна была как-то отреагировать, но не смогла. Завороженно взирала на него. Сейчас я готова была на что угодно, лишь бы этот сладостный миг никогда не заканчивался. Но его рука и не думала останавливаться. Поползла вверх и занырнула под подол моей задравшейся ночной рубашки. Витани часто задышал, а я испытала страх, первобытный, необъяснимый, неприятный. Поэтому вцепилась в его руку поверх одеяла и тихонько попросила. «Прошу, Лара». Он наклонился ко мне, легонько поцеловал в щеку. Я сдерживался как мог, но больше это не в моих силах. Ты мне очень сильно нравишься, очень. И я хочу, чтобы наш брак стал настоящим, чтобы мы с тобой были не чужие друг другу. Скомкав край подола моей рубахи, он невольно рыкнул. «Что за глупости я несу? Оттолкни меня, если не хочешь продолжения, Лара. Я все пойму, я справлюсь, я смирюсь, Лара». «Мужчины — похотливые создания», — промелькнула в голове мысль. Но сейчас, глядя на мучение любимого, я поняла одно. Если это Витани, пускай, пускай так и будет. Не хочу потом сожалеть о том, что упустила свой шанс. Шанс построить настоящие отношения, даже если ради этого нужно пожертвовать собственными убеждениями. А вдруг... Вдруг он не такой, как мой отец? Вдруг мне все-таки повезет? Мама думала, что я не догадываюсь, кто мой отец. Кормила меня небылицами, что он умер. Но по ее реакции и увлеченности коллекционировать газетные вырезки о Макфирсах, если быть точной, об одном их ярком представителе, я быстро догадалась, в чем дело. Лара. Жгучее разочарование, промелькнувшее в его взгляде, ранило не хуже лезвия кинжала. «Я не умею», — выдавила я из себя. «Я ничего не умею, как правильно. То есть книги я читала некоторые, но как быть, я не знаю, если ты понимаешь, о чем я». «Ох, что я несу!» Но Вита не кивнул. Он кивнул. «Понимаю». Румянец выступил на моих щеках, едва он продолжил движение своей руки, а взгляд по-прежнему напряженный, будто не верит происходящему. Да я и сама бы не поверила, если бы не ощущение его прикосновений, трепетно приятные и такие реальные. Неожиданный стук в дверь застал нас обоих врасплох. «Сэр Витани!» послышалось вкрадчивое из-за двери. «Я принесла платье для госпожи Лары, и ваша матушка хочет вас видеть. Передает, что это срочно!» Впервые в жизни я услышала, чтобы супруг ругался так непристойно. Но я на его месте выразилась бы не менее эмоционально. А сейчас со своей стороны лишь тактично промолчала и натянула одеяло по самый нос, дабы хоть частично скрыть эмоции на лице. «Как же не вовремя!» А главное, я была зла на себя, столько времени потрачено зря. Сейчас-то я в полной мере ощутила горечь от досады за упущенный шанс. Но все-таки слова Вита не тронули меня, и душа моя пела. Мы смогли найти общий язык и понять друг друга. Наконец, осталась малость не облажать. Надеюсь, не разочарую его своей неумелостью. Но, как видится, это было не самое страшное из того, что нас поджидало этим днем. В то время, пока Вит быстро одевался, я блуждала взглядом по комнате, чтобы, откровенно говоря, не пялиться на своего мужа, и первым делом обнаружила на тумбочке бархатную шкатулочку, подозрительно продолговатую, которую обычно использовали под драгоценности. Мое настроение с каждой секундой падало все сильнее, пока я пробиралась на другую сторону кровати, чтобы рассмотреть ее поближе. «Что это?» «Бриллиантовый чокер». Неприятный ответный тон немало меня задел. Так вот оно что. Вит-то не хотел меня соблазнить и поутру оплатить за старание подарком, не так ли? Чтобы очистить совесть за вранье? Нравлюсь я ему сильно, ха!» Тотчас в голове всплыли сцены из множества прочитанных книг, там, где лорды-любовники расплачивались за постельные утехи с очередной счастливицей и драгоценными безделушками. «Это тебе?» — произнес Вит. Показалось ли, но теперь он выглядел немного сконфуженно. «Я ломал голову вчера, хотел сделать тебе подарок». «Да, сейчас он начнет искать оправдание». «Я не приму, это слишком дорого». Выпалила я, пряча слезы. «Лара!» «Сэр!» — подгоняла служанка из-за двери. «Графиня ждет! Пришла телеграмма из поместья Стоунов! Вас хотят видеть!» Я прикусила губу и отвернулась, чтобы не показывать ему боль во взгляде. «Все-таки мужчины — похотливые создания! Мама была права! Я тоже читала те газетные вырезки тайком, и в одной из них было описано в красках сапфировое колье». Гордость семьи Макфирсов, передаваемая по наследству, которое мой отец подарил какой-то певичке или артистке, сейчас уже не вспомню. «Прошу, не думай ничего дурного», — попросил Вит. «Я правда хотел сделать тебе подарок». «Тебя ждут», — сухо ответила я. «Не похож на моего отца? А, по-моему, очень даже. Если слухи не врут, этот мог заболтать любого и умело пользовался своей незаурядной внешностью». Не скрою, высокий, стройный, красивый. У него отбоя не было от поклонниц любых возрастов. Скрип двери отвлек меня от мыслей, а когда я нехотя обернулась, то заметила лишь служанку, вошедшую в спальню с бежевым платьем в руках. «Если позволите, фасон платья без кринолина и корсаж мягкий, без косточек, но если вы захотите, я могу принести корсет». «Благодарю, этого достаточно», — ответила я. На том мое утреннее постельное приключение быстро окончилось, едва начавшись. И мне, наконец, пришлось вынырнуть из-под одеяла, чтобы одеться и поскорее услышать столь срочные новости, прибывшие из Огуречного края. «Неужели что-то случилось с мистером Пеппером? Неужели...» Теряться в догадках не стала, торопливо оделась и вышла из спальни в поисках ответов.